Семья Бронштейнов. Судьба евреев в России в значительной мере регламентировалась чертой оседлости. Правда, она являлась достаточно условной. Александр I и Николай I несколько раз то расширяли ее границы, то сужали. При сужении некоторые еврейские семейства, не желавшие тесниться в жалких местечках, подавались на юг, как сказали бы в советское время, на целинные земли. Правительство в XIX веке поощряло заселение плодородных земель на северных берегах Черного моря. Кроме русских, украинцев, греков, болгар, здесь оказалось и небольшое число еврейских колонистов. Это было скорее удивительным, чем обычным, потому что евреи очень редко занимались земледельческим и животноводческим трудом. Семья Бронштейнов, в которой родился один из будущих вождей Российской революции, представляла собой выходцев из обычного еврейского местечка под Полтавой. Отец Троцкого, Давид Бронштейн, который доживет до триумфа сына и умрет в 1922 году от тифа, был цепким и предприимчивым хозяином. Он смог, купив у отставного полковника Яновского около 100 десятин земли подле маленького города Бобринец, что в Херсонской губернии, ценой напряженного труда, прижимистости и изворотливости, постепенно подняться и стать зажиточным. Он все покупал и покупал земли, брал их в аренду и стал крупным землевладельцем. Во время революционного пожара в России Давид Бронштейн оказался как бы между двух огней. Белые видели в нем отца одного из вождей революции, красные – крупного собственника и эксплуататора. Сохранилось несколько телеграмм того времени, из которых ясно, что родственников Троцкого не жаловали ни белые, ни красные. Отец, лишившийся имения, с помощью красных шлет телеграмму сыну. Москва. Предреввоенсовета Троцкому по месту нахождения. По распоряжению Деникина арестованы и увезены в качестве заложников в Новороссийск дядя Григорий, запятая, его жена и двоюродный брат Лев Абрамович Бронштейн, точка. Положение их очень тяжелое, точка. Прошу сделать все возможное для их освобождения и сообщить о результатах предпринятого в Одессу, точка. Ответ просим дать через шторм 14, Бронштейн. Когда отец лишился состояния, Троцкий помог устроить его управляющим, реквизированной в пользу народа мельницей под Москвой. До самой своей смерти старый Бронштейн смотрел на сына с восхищением, так и не поняв, между тем, как в его семье мог родиться революционер. Абсолютно неграмотный глава семьи лишь в конце жизни научился еле-еле читать по слогам с единственной целью – разбирать заглавия книг, брошюр и статей своего младшего сына. Мать Троцкого, Анна, типичная еврейская мещанка из-под Одессы, где она получила скромное образование. Выйдя по любви за неграмотного, но красивого Давида, она обрекла себя на жизнь крестьянки, что ей, потомственной горожанке, было не так просто. Однако она сумела приспособиться к крестьянскому быту и внести в семью колониста некоторые довольно нетипичные для села элементы духовной культуры, которые не могли не оказать влияния на ее детей. Анна Бронштейн по мере возможности читала, иногда выписывала по почте книги, проявляла настойчивость, чтобы ее дети получили образование. Из восьмерых ее детей, кроме Льва, выжили лишь его две сестры и брат. Лейба Бронштейн родился 25 октября 1879 года, 7 ноября по новому стилю. В его краткой автобиографии, которую Троцкий для служебных целей изложит в 1919 году, читаем. «Родился я в деревне Яновка, Херсонской губернии, Елисаветградского уезда, в небольшом имении своего отца-землевладельца». Здесь Троцкий не точен. Семья уже в то время имела свыше 100 десятин и более 200 арендовала, а затем много больше. У нее была паровая мельница, много разного скота. На усадьбу Бронштейнов работали десятки наемных крестьян. Сам Троцкий о своих ранних годах пишет весьма скупо, но выразительно. «Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, подчеркивает он, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороги. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедрости жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки. Думаю, детские годы, когда в человеке многое закладывается на всю жизнь, оставили свою печать в сознании мальчика. Прежде всего, Лёва Бронштейн с детства изнутри видел отношения людей, занятых тяжелым, изнурительным трудом. Записывая по указанию отца, сколько денег получено за пшеницу, кстати, через перекупщиков в Николаеве хлеб продавали за границу. Продавали, а не покупали, как десятилетия спустя. Сколько пудов зерна крестьяне отдавали за помол, сколько получали десятки батраков, младший Бронштейн незаметно постигал суровые реалии жизни. Другая грань детства тесно связана с матерью, упорно и не безуспешно пытавшейся привить детям тягу к знаниям, литературе, учебе. «Долгими зимами», – вспоминал Троцкий, – «когда степным снегом заносило Яновку со всех сторон, наваливая сугробы выше окон, мать любила читать. Она нередко сбивалась в словах и запиналась на сложно построенной фразе. Иногда подсказка кого-либо из детей совсем по-иному освещала в ее глазах прочитанное. Но она читала настойчиво, неутомимо, и в свободные часы зимних тихих дней можно было уже в сенях слышать ее размеренный шепот. Кто знает, может быть, в эти вечера мать бросила те семена духовной культуры, которые дадут скоро богатые всходы на интеллектуальной ниве. А может быть, будущего марксиста поразит жизнь подденных батраков, приходивших сотнями к Бронштейнам на уборку урожая. Босые, одетые в рванье, они работали за гроши. В обед им давали всего-то постный борщ и кашу, а на ужин пшенную похлебку. Мясо не полагалось, масло тоже. «Жильем служило чистое поле», – вспоминал Троцкий, «а в дождливую погоду – стога». Обездоленность этих людей с исколотыми ногами и печальными глазами не могла не произвести впечатление на наблюдательного мальчика. Может быть, у него возник комплекс вины, ведь нещадно эксплуатировали батраков его родители. Никто на этот вопрос ответить не может. Только сложная комбинация обстоятельств, влияние среды, непосредственное окружение, духовная пища могут способствовать определенному ходу мысли человека, формированию кристаллов личных убеждений. Конечно, на становление младшего из Бронштейнов особое влияние оказала школа. Сначала это была религиозная еврейская начальная школа, Хедер. Учился Лёва неважно, у него не было тяги к священным текстам, в семье религия занимала лишь символическое место, и он плохо знал иврит, на котором велось обучение в Хедере. Правда, тогда мальчик научился читать и писать по-русски. Едва овладев грамотой, он пристрастился писать стихи. Домашним они очень нравились. Детские поэтические опыты Троцкого, в отличие от сталинских, похоже, не сохранились. Со временем музыка поэзии навсегда уступит свое место музыке революции. По настоянию матери в 1888 году мальчика отправили на учебу в Одессу. С помощью М.Ф. Шпенцера, родственника Бронштейнов, ставшего со временем крупным издателем на юге, Льва удалось устроить в престижное казенное училище. А это было непросто, так как существовала определенная квота на количество еврейских детей, принимаемых на учебу. Сам Троцкий в своей служебной автобиографии пишет, что учился в реальном училище имени Святого Павла и все время шел первым учеником. Реальные училища от гимназий отличались тогда меньшим объемом гуманитарного образования в пользу естественных и математических наук. Тем не менее, в училище реалист прочел многое из Толстого, Шекспира, Пушкина, Некрасова, Диккенса, Вересаева, Успенского. В последующем Троцкий, работая над своим опытом автобиографии, усмотрит, явно преувеличивая, в одной из школьной коллизии чуть ли не свой первый акт социального протеста. Речь шла о его конфликте с нелюбимым учителем французского языка, швейцарцем Бернандом. Бронштейна временно исключили из училища. Уже после революции Троцкий сочтет этот факт столь важным, что отразит его в своей автобиографии. Из второго класса был временно исключен за протест против учителя французского языка. Способности и трудолюбие сделали свое. Лев Бронштейн все время был лучшим учеником в классе по всем дисциплинам. Он отказался от спорта, прогулок, пустого времяпрепровождения во имя постижения наук. Легкость, с какой школьник быстро стал первым учеником, незаметно наложила отпечаток на характер Троцкого, дававший себя знать всю его будущую бурную жизнь. Он привык относиться к сотоварищам с некоторым превосходством, был очень самоуверен и настойчиво подчеркивал свое первенство. В этом смысле интересны наблюдения Г.А. Зива, знавшего Льва Бронштейна в юные и молодые годы. Раннее знакомство позволило Зиву впоследствии выпустить книжку о Троцком. В ней он, в частности, писал: «Быть всюду и всегда первым – это всегда составляло основную сущность личности Бронштейна. Остальные стороны его психики были только служебными надстройками и пристройками». Забегая вперед, скажу, что это заключение Зива, как подтверждает жизнь Троцкого, не лишено основания. Природа наградила Льва Бронштейна красивой внешностью, голубые живые глаза, пышная черная шевелюра, правильные черты лица дополнялись хорошими манерами и умением со вкусом одеваться. Им многие восхищались, а многие недолюбливали. Талант редко кому прощают. Со временем осознание своей исключительности сформировало у Троцкого ярко выраженные эгоистические и эгоцентрические черты. Возможно, это способствовало и тому, что, будучи популярным, Троцкий не имел близких друзей. Ведь для человеческой дружбы главное равенство, в ней не может быть должников и благодетелей. Троцкий еще с детства был не готов к интеллектуальному равенству. Пожалуй, он признавал более высокий интеллект лишь у Ленина, но и то только после октября. Думается, что в этой черте его характера один из истоков личной трагедии. Троцкий был согласен только на первые роли в истории. Но вернемся к годам учебы. Даже о школе, остающейся обычно солнечным пятном в памяти человека, Троцкий не мог вспомнить ничего хорошего. «В общем, — писал он, — память об училище осталась окрашенной, если не в черный, то в серый цвет. Трудно назвать хоть одного преподавателя, о котором я мог бы по-настоящему вспомнить с любовью». Лев Троцкий не раз говорил, что в нашем мире слишком много посредственностей. Его это всегда раздражало и усиливало чувство собственного превосходства. Но вопреки его сетованиям, в детские и школьные годы на пути Троцкого встретилось немало умных, интересных людей за пределами училища. Это и работник Бронштейнов, мастер на все руки Иван Васильевич, Троцкий не запомнил его фамилии, журналист и издатель Моисей Филиппович Шпенцер, журналист Сергей Иванович Сычевский и некоторые другие. Шпенцер, например, привил молодому Троцкому любовь к слову, тайнам книготворчества и волшебству писательства. Еще подростком Троцкий знал, что такое редактирование, набор, корректура. Он видел процесс печатного производства, полюбил запах свежей типографской краски, узнал волнение человека, взявшего в свои руки сигнальный экземпляр новой книги, пока еще не собственной. Это таинство, как он признавался позже, его никогда не оставляло равнодушным. Всю свою последующую жизнь он прошел с пером в руке. Оно всегда было его главным оружием. Десятки книг, сотни, а скорее тысячи его статей дают богатый материал для создания портрета этого незаурядного и сложного человека. Занятия литературой, журналистикой привили молодому Бронштейну интерес не только к русской классике, но и к западной культуре и цивилизации. Здесь Троцкий не был оригинален. Великая держава, с мощью которой считались все монархии и правительства Европы и Азии, во многом традиционно запаздывала. Это историческое запаздывание болезненно ощущала прежде всего прогрессивная интеллигенция, тосковавшая по буржуазно-демократическим свободам, либеральным порядкам, культурным достижениям. Для еврейской интеллигенции это был мир без черной сотни, дискриминации, черты оседлости. Троцкий, еще не побывав на Западе, проникся особыми симпатиями к европейской культуре и ценностям. Его европеизированные взгляды сыграли в последующем немалую роль в формировании теории перманентной революции, зависимости судеб революции в России от своевременности мирового пожара, его убежденности в необходимости перенести некоторые формы европейской культуры в свою страну. Одесса, а затем Николаев, где Лев Бронштейн заканчивал последний класс реального училища, постепенно, но неотвратимо отдаляли его от родного дома. Приезжая на каникулы домой, он физически чувствовал в Херсонской степи, где теперь процветал его отец, тесноту этого мирка, ограниченного вечной борьбой за преуспеяние, прибыль, выгоду. Совокупность городских и деревенских впечатлений, амальгама взглядов, как любил говорить Троцкий, помноженная на богатые природные способности и большое упорство в постижении нового, неизвестного, загадочного, формировали сильный, масштабный, гибкий и острый ум. Троцкий рано уверовал в силу собственного интеллекта. Детство и отрочество Троцкого прошли в мелкобуржуазной среде. В последующем он смог как-то сразу освободиться от остатков психологии, исповедующей прежде всего накопительство и потребление. Но некоторые черты, рожденные в этой среде, и спустя годы нередко сильно давали знать о себе. Троцкий, как многие начинающие мелкобуржуазные революционеры, был способен на быструю смену ориентиров. Качели его взглядов нередко имели весьма большую амплитуду. Так, к марксизму он быстро пришел после того, как яростно его отрицал. Сотрудничая и поддерживая одно время меньшевиков, после революции он последовательно выступал за принятие к ним самых жестких мер. Троцкий явился, пожалуй, одним из первых творцов Красного террора, который он затем решительно осуждал. Будучи марксистом, Троцкий на всю жизнь сохранил многие элементы мелкобуржуазной революционности, спонтанности, а иногда и фанатизма. В чем он остался до последних дней последовательным, так это в абсолютном неприятии сталинизма, что объясняется в основном личными мотивами. Семья Бронштейнов не могла, конечно, воспитать в нем революционера, но она дала ему понимание сути мелкобуржуазной среды, позволила получить исходное образование и до самой революции, в том числе и за границей, поддерживала Троцкого материально. В этом отношении его положение было гораздо предпочтительнее, чем положение большинства других революционеров. Тем более, что при своей предприимчивости Троцкий использовал самые различные каналы для материального обеспечения своей семьи. Активное занятие журналистикой, чтение лекций, помощь многих благотворительных фондов. В бумагах Троцкого сохранилось немало денежных документов и расписок, подобных, например, этой. 25.11.1914 год. Вена. Сим удостоверяю, что мною получено взаимообразно из кассы литературного фонда 150, в скобочках цифрами 150, рублей. Лев Бронштейн. По мере приобщения Троцкого к революционным делам его родственные связи постепенно слабели. Отец с годами все богатее, как писал сам Троцкий, становился жестче. Причиной были трудности жизни, хлопоты, которые росли вместе с ростом дела, особенно в условиях аграрного кризиса 80-х годов, и разочарования, принесенные детьми. А разочарования были в том, что никто из четверых детей не захотел продолжить дело отца. Старший сын, Александр Бронштейн, получил образование, работал инженером на сахарных заводах, в том числе и в советское время. После депортации Троцкого он публично отмежевался от брата, однако был выслан, затем арестован, после чего трагическая дорога Александра Бронштейна закончилась расстрелом 25 апреля 1938 года. Старшая сестра Троцкого, Лиза, растворилась в семейном быту и умерла своей смертью в 1924 году. Младшая Ольга стала женой Каменева. С ней Троцкий поддерживал наиболее тесные теплые связи, пока был в Союзе. Но клеймо сестры, едва ли не главного врага народа, не давало ей шансов на выживание. В 1935 году ее арестовали, а в 1941 расстреляли. Она пережила двух своих юных сыновей, которые были расстреляны еще в 1936 году. Мать умерла в 1910 году, словно предсказав в одном из писем сыну: «Видно, не увижу больше тебя». Троцкий в это время находился в эмиграции и был лишен возможности приехать даже на похороны. Судьба большинства членов семьи Троцкого, как и его самого, трагична. Он был, как мне сказала Ольга Эдуардовна Гребнер, жена младшего сына Троцкого, Сергея, словно прокаженный. Кому он прикасался, всем приносил горе. В своем дополнительном заявлении по поводу смерти Льва Седова, старшего своего сына, 24 августа 1938 года Троцкий напишет: «Я года довел до преждевременной смерти одну из моих дочерей, до самоубийства другую. Он арестовал двух моих зятьев, которые потом бесследно исчезли. ГПУ арестовало моего младшего сына, Сергея, после чего арестованный исчез. Сергей погибнет в 1937 году. Его старший брат в 1938 году в Париже. Также будут уничтожены большинство даже дальних родственников. Да, это была словно проказа, но проказа сталинская». Ольга Эдуардовна Гребнер права. Судьба родных и близких Троцкого окрашена зловещей краской сталинского остракизма. Выживших оказалось значительно меньше, чем погибших.